отставил бокал и сморщился. «Прекрати, пожалуйста». «Это биологическая функция. Женщина становится женщиной тогда, когда физически готова к зачатию». «Ладно, согласен». Он не собирался вступать с ней в спор. «А теперь помолчи минутку». Тай сделал глоток и подержал вино на языке. Не требовалось быть семи пядей во лбу, чтобы почувствовать избыток кислоты и чрезмерно сладкий вкус. Мади наверняка добавила в вино сахар. И все же она сумела сделать вино в кухонной посуде. Конечно, плохое, но это было не главное. «Ты сама его пила?» «Может быть». Она поставила на стойку вторую баночку. «А это чудесное вино, без добавок. Я читала, что иногда в вино добавляют бычью кровь для цвета и плотности, но не знала, где ее взять. Кроме того, это звучит омерзительно. Мы такого не одобряем. Небольшая добавка карбоната кальция позволяет уменьшить содержание кислоты, но мы предпочитаем дать вину отстояться. Если тебе удалось сделать вино в кувшине, это уже победа. Ты молодец, девочка». Тай был смелым человеком, он налил себе глоток чудесного вина, рассмотрел его, понюхал и пригубил. «Интересно, мутное, незрелое, кислое, и все же это вино. Когда я составлю отчет и заполню ведомость, ты их посмотришь?» «Конечно». «Хорошо», — она захлопала ресницами, «а я приготовлю тебе обед». «О, Господи, да она дразнится!» «Ах ты, язвочка!» «Наконец-то нашелся человек, который со мной согласен», — промолвил вошедший Дэвид. Он подошел и обхватил шею дочери борцовским приемом. «И это у тебя называется пятью минутами?» «Мы отвлеклись. Тай сказал, что я могу прийти на дегустацию». «Мади!» «Пожалуйста. Он даст посетителям попробовать мое вино». У Дэвида округлились глаза. «Вы отчаянный человек, Макмиллан». «Вам никогда не доводилось играть в «беги, стой и падай»?» Дэвид улыбнулся и прикрыл Мади уши. «Пару раз доводилось. К счастью, я так к этому и не пристрастился. Но члены вашего винного клуба могут не согласиться на эксперимент». «Ничего. Мысль об этом раззадорила Тайлера. Это расширит их кругозор. Или отравит». «Пожалуйста, папа, это делается в научных целях». «Именно так ты говорила про тухлые яйца, которые держала у себя в спальне. Не думайте, что мы уехали из Нью-Йорка, руководствуясь профессиональными соображениями», — сказал он, обращаясь к Таю. «Наверное, новые квартиранты все еще проводят дезинфекцию». «Ладно, так и быть. Но если ты не вернешься к 10 часам, то превратишься в тыкву». «Пошли. Тео сидит в машине. Он отвезет нас домой». «Мы все умрем», — мрачно сказала Мади. «Глупости, я буду рядом». Он стащил дочь с табуретки, слегка шлепнул по заду и подтолкнул к двери. «Спасибо за то, что вы позволяете ей крутиться возле вас». «Да она мне не мешает». «А я уверен, что мешает». Тайлер поставил бокалы в раковину под баром. «Окей, вы правы, но я не возражаю». «Если бы вы возражали, я бы давно прогнал ее. Думаю, вам легче найти общий язык с ней, чем со мной. Я стою у вас на пути, и вам это не нравится». «Я не нуждаюсь в надсмотрщике». «Не нуждаетесь, но компания нуждалась и нуждается в притоке свежей крови. В человеке со стороны, в том, кто может посмотреть на происходящее под другим углом зрения, если очень понадобится предложить новое решение. У вас есть для меня конкретные предложения?» «Есть. Например, снять стружку с вашего плеча, вынуть колючку у вас из задницы, устроить из этого костер